Луна светит безумцам. Глава 32. «Что ж», — сказал я, ослабевшим от страха голосом, — «веселого и правда мало». «Пистолет бы мой сюда», — решительным тоном заявила Мёрфи. «Жаль, Гарри, не успели договорить». Я мельком взглянул на Теру. Чуть слышно поскуливая, к ней жалась маленькая волчица. Та девочка с волосами цвета мышиной шкурки. «Закрой глазки», – мягко шепнула Тера и прикрыла ладонью волчью мордочку. Янтарный взгляд встретился с моим. Помертвевший, обреченный, пустой. «Ради меня они бросили вызов смерти! Проклятие! Это нечестно!» «Мы забрались слишком далеко и слишком многим пожертвовали, чтобы пропасть не за понюшку табаку на дне мерзкой ямы». Я осмотрелся по сторонам в поисках хоть малейшей лазейки, в который раз уже. Однако за последние несколько минут ничего здесь не изменилось. Волчья яма, ловушка до безобразия, простая и чертовски действенная. Внизу надеяться не на что. Я поднял глаза. «Марконы! Джон! Вы слышите меня?» Спеленатая кукла вяло шевельнулась. «Что вам, мистер Дрезден?» «Вы можете двигаться?» Луп гору взревел, припал к земле и медленно пошел в обход вокруг ямы, сверкая глазищами то на меня, то на Марконы. Зверюге не терпелось разделаться с обоими, но для начала нужно сделать выбор. «Только шевелить рукой!» Спустя какое-то время отозвался Марконы. «А ножичек, которым вы размахивали в гараже, не сохранился?» Продолжал орать я. «Меня обыскивали. Нож, наверное, забрали». «Пропасть! Марконы, вы жалкий тупой ублюдок! Нахрена связались с Дентоном? Теперь-то верите моим словам?» Кукла задергалась в своих путах. «Да, перед смертью люди не лгут. Сейчас я это понимаю, мистер Дрезден», — сухо ответил Марконы. «И попробую загладить вину». «Что вы делаете?» Я пристально следил за перемещениями оборотня, не выпуская его из виду. «Пытаюсь дотянуться до другого ножа. Они его не нашли», — кряхтел Марконы. Наверху что-то блеснуло. Мёрфи вплотную подошла ко мне. «Забудь об этом», — прошептала она. «Он перережет веревку и смоется, а нас оставит гнить здесь». «Эй, не волнуйся, сгнить не успеем», — уточнил я. Впрочем, скорее всего, Кэррин права. Между тем Марконы принялся потихоньку раскачивать веревку. «Ирония судьбы», — невозмутимо сказал он. «Я строил площадку, хотел подстеречь зверя и заманить его в яму. Приготовил сети. Думал, к утру все будет кончено». «А ловушка обернулась против вас, Джон?» «Мистер Дрезден, я просил не называть меня так», — сварливо откликнулся гангстер. «Да чего уж!» Я махнул рукой, но в душе восхитился мужеством человека, который смеялся над собой, болтаясь, как переспелая груша. «Это самое укромное место в поместье», — продолжил Марконы. «Деревья заглушают любые звуки. На улице даже выстрелов не слышно, знаете ли. Весьма полезное качество». Он, не торопясь, раскачивался. Темный силуэт на фоне луны и звезд. «В гробу я видел такие качества!» Луп-гору посмотрел на меня и облизнулся. Я непроизвольно отступил. Я бы пятился и дальше, не окажись сзади стенка. «Поверьте, удобство несомненное». «Марконы, вы хоть чего-нибудь достыдитесь?» «Разумеется. Однако это конфиденциальная информация. А сейчас, будьте добры, помолчите немного, не отвлекайте меня». Он резко крутанул рукой. Металлический предмет рассек воздух и где-то далеко вверху вонзился в одну из веревок, державших помост. «Хрясь!» Веревка провисла. Помост, как пьяный, закачался вместе с Марконы. Гангстер несколько раз подпрыгнул на своих подстромках, дергая площадку, которая все сильнее кренилась на бок. Надрезанный канат лопнул, освободившийся конец просвистел на ничтожном расстоянии от физиономии Марконы и упал прямо перед моим носом. Другой конец остался привязанным к основательно перекосившемуся помосту. Я обалдел. «Святые небеса! У него получилось!» — пролепетала Мёрфи. «На вашем месте я бы не стал мешкать, мистер Дрезден». После всех этих манипуляций спеленатая тушка Марконы здорово сместилась и теперь висела не строго над центром ямы, а гораздо ближе к берегу. Мафиоза чуть шею не свернул, всматриваясь в луп-гору. Зверь сообразил, что добыча сама идет в лапы, и припустил рысцой по краю. Если оборотень и заметил веревку, свисающую над ямой, то виду не подал. Меня словно змея в задницу ужалила. Я схватил канат и влез на него, как обезьяна. Ногами отталкивался, а вытягивал себя в основном при помощи здоровой руки. И снова отталкивался, и снова вытягивал. Вскоре голова моя показалась над краем ямы. Отчаянный рывок вверх, и я уже начал взад-вперед раскачивать веревку, чтобы прыгнуть на землю. Канаты угрожающе скрипели под двойной нагрузкой. Ведь и Марконы рядышком болтаются на тех же верев. «Дрезден!» – заорал он. «Берегись!» По правде говоря, в пылу спасательной операции я начисто забыл о луп-гору. А когда повернулся, на меня уже что-то летело. Я увидел сверкающие зрачки и разверстую пасть. Будь времени побольше, я бы и клыки запросто пересчитал. Но подсчеты такого рода вполне могут подождать. Я съехал вниз на несколько футов. Как летучая мышь-переросток, оборотень в непристойной позе пронесся над моей макушкой и с диким воем приземлился на другой стороне. Мои пальцы ослабели. Чуть живой от ужаса, я полез наверх, подгоняемый безрассудством, но еще больше отчаянием. Зверь развернулся и взял меня на прицел. Марконы свистнул. Навострив уродливые уши, собачка переключила внимание на него и почти сразу прыгнула. Я тоже прыгнул. На веревке. Марконы подбросила, и зверь промазал. Буквально на миллиметр. Впрочем, я не видел, какой толщины волосок отделял Марконы от смерти, потому что как раз в этот момент я завопил и сиганул к краю ямы. Надо было лучше раскачиваться. Я с размаху налетел животом на стенку, хотя уцепился за траву и избежал неминуемого падения. Я тянулся, я сучил ногами, как припадочный. Я верещал почище африканского гамадрила, однако же продвигался и продвигался вперед, пока не почувствовал, что могу встать. Луп-гору заревел. Оглушительный рев оборотня поддержали крики из усадьбы. Наверное, Дентон со своей сворой все-таки следил за ловушкой. Впрочем, не до них сейчас. Есть противник посерьезней. Вышеозначенный противник снова прыгнул. Я бросился бежать с тем расчетом, чтобы когда оборотень приземлится, нас вновь разделяла бы яма. Моя задумка удалась лишь наполовину. Оборотень вспахал когтями землю, где я только что стоял, а расстояние между нами всего-навсего 10 футов. Канат задергался. Мощным, красивым прыжком Тера выскочила из ямы и приникла к траве. «Беги, чародей!» — рявкнула она. «Останови Дентона, или он всех перебьет. А я тут управлюсь». «С ума сошла! Он тебя сожрет!» «Посмотрим». Она обернулась в громадную, черную с серебром волчицу и с рычанием понеслась на луп-гору. Зверь сделал стойку, словно кот, завидевший мышь, и кинулся ей навстречу. Тогда-то я и увидел, чем отличается Тера от Альфы, Гексинвольфов и Лубгару. Их волчьи облики, кроме шерстяного костюма, роднит одна общая черта – немыслимая скорость движений. Тера не только быстрая, она полна грации, изящества и достоинства. Рядом с ней остальные оборотни смотрятся жалкими любителями, как беспородные псы рядом с чистокровной гончей. В Тере все соразмерно, все дышит согласием и ясной гармонией. Она оригинал, перед которым меркнут подделки. Лубгару рванулся к Тере. Та уклонилась, легкая как ветер, плавно скользнула под переднюю лапу оборотня и подставила плечо, через которое он и полетел вверх тормашками. Очухался, вскочил. Тера уже далеко, стоит на том берегу ямы и насмешливо рычит. Прогремел выстрел. Пуля звонко щелкнула по дереву за моей спиной. Бен сопроводила промах неистовой руганью. Постепенно человеческие интонации в ее голосе сменил звериный рык. Я услышал, что к лесочку стягиваются остальные гексенвольфы. Значит, пришла пора выпустить последнего игрока. Эту скамейку запасных я бы не тронул никогда, будь у меня хоть призрачная надежда на спасение иными средствами. Я не знаю, как это работает и что в конечном счете произойдет, но другого выхода нет. Я нехотя сунул руку под рубашку и коснулся волчьего пояса, который отобрал у Харриса в переулке. Он тихонько задрожал под пальцами, потеплел и будто ожил в ответ на прикосновение. Заструилась сила. Я закрыл глаза, позволив темной мощи влиться в жилы, смешаться с болью, усталостью, страхом. Это оказалось так просто, проще обычных магических приемов. Я словно обрел второе сердце, жадное и нетерпеливое. Каждый удар которого изгонял и страх, и боль, и усталость, оставляя взамен лишь яростную силу. Силу. «Люпус», — прошептал я. «Люпус, Лупара, Луперосса». Похоже, присказка не подействовала. По крайней мере, никаких особенных перемен я не заметил. И когда открыл глаза, окружающий мир остался прежним. В точности таким, каким и должен быть по сути своей. Глубоким и сложным. Удивительно, почему я не замечал этого раньше? Теперь же мое зрение обострилось настолько, что я мог бы пересчитать волоски на голове волчицы, стоявшей в 10 футах к востоку. Я слышал стук ее сердца. Слышал бесперерывное дыхание ночного ветра, тяжелое сопение федеральных агентов, топавших среди деревьев. Даже если бы сейчас внезапно взошло на небе солнце, и тогда видимая картинка не стала бы чище и яснее, чем сейчас, наполненная всеми оттенками синего, зеленого, пурпура и багрянца. Словно Господь выплеснул в непроглядную осеннюю ночь ведерко щедрых красок позднего лета. Я беззвучно усмехнулся и облизал клыки. Восхитительная ночь. Воздух пахнет кровью. Приближаются враги. Я чувствовал их острое желание убивать и чувствовал, как внутри моего собственного сердца вздымается та же нетерпеливая жажда. Потрясающе. Первой из зарослей вышла Бен. Стремительная, сильная, но неуклюжая и очень глупая. Я сразу почуял ее возбуждение, граничащее с похотью. Она изнывала от желания и предвкушала, как бросится на кого-нибудь из этих двуногих, которые слишком тяжеловесны и неповоротливы, чтобы сопротивляться. Один бросок, и они уже корчатся, захлебываясь горячей кровью. «Не угадала, голубушка!» Я метнулся вперед и разорвал ее горло, прежде чем она успела понять, что произошло. Брызнула кровь. Бен вскрикнула и завалилась на бок. Я не задел артерию, но девчонка и без того хреново. Корчится, извивается, норовит уползти. Парочка метких укусов положила конец ее нелепым телодвижениям. С вырванными сухожилиями не порезвишься. Меня затрясло от злорадства. Сучка, вся как на ладони. Здесь я царь и бог. Захочу, убью. Захочу. Волна бешеного восторга едва не вознесла меня к звездам, к сверканию поднебесной славы. Ее жизнь, ее кровь, мои. Право победителя не оспаривается, это закон. И я получу свой трофей. Я шагнул вперед, чтобы прикончить суку. Сосновые ветки затрещали, и на полянку с тяжелым сопением вывалился Уилсон, преображенный. Я плавно ушел в сторону, избегая столкновения. А Бен зарычала и укусила его, плохо соображая, что к чему. Укусила почти непроизвольно. Потеряв самообладание, Уилсон в ярости развернулся и сомкнул челюсти на ее глотке. Полилась кровь. Густая, черная. Я втянул сладковатый, одуряющий аромат, и мой рот наполнился слюной. Кровь этой суки манила. Я хотел одного – броситься на нее, разорвать на части, насладиться предсмертными хрипами. «Волки!» – завизжал Харрис. «Они освободились и прикончили Бен!» Он вынырнул из-за деревьев, пушка наготове. В глазах слепая паника. Роджер сходу открыл пальбу по Уилсону, терзавшему мертвую Бен, и оборотень отпустил ее горло. Первая пуля пробила мякоть на левой передней, вторая и третья пробили грудь. Волк, бывший когда-то федеральным агентом, покачнулся и заревел от неожиданности и мучительной боли. Упал, покатился кувырком, раздирая лапами собственный живот. И через мгновение позади мертвой волчицы лежал плешивый толстяк. Лежал навзничь в распахнувшемся пиджаке. На рубашке ни единой пуговицы. Волчий пояс развязан. Рот перемазан свежей кровью. «Черт!» – выдохнул Харрис, подходя ближе. Увидев, что наделал, он отпустил пушку. «Джордж! О, Господи! Прости! Я не знал! Я же думал это...» Агент Уилсон, ни слова не говоря, вытащил из кобуры револьвер и выстрелил. «Наверное, в человеческом облике они совсем плохо видят», — подумал я. Специфический запах усилился, смешавшись с едкой вонью жженного пороха. Оба стрелка лежали на земле, истекая кровью. Я снова усмехнулся. «Идиоты! Кем они себя возомнили? Жалкие придурки! Отравляли жизнь и мне, и другим. Пусть теперь расхлебывают кашу. Правда, лучше бы я сам порвал им глотки». Впрочем, на мою долю остался еще Дентон. Приободренный этой мыслью, я потопал сквозь заросли. Волноваться не о чем. Карты сданы. Прикупе ночь и добыча. Охота на последнего из своры начинается. Я увидел его, как только выбрался из лесочка. Дентон не прятался. Сильный и быстрый, он стоял на поляне в единственно правильном облике. Под луной бурая шкура казалась седоватой. В сверкающих зрачках огонь, жажда, томление, яростная сила, как в моих. Наши глаза встретились, и во взглядах полыхнула безумная радость. Ожидание кончилось. В груди вскипела победная песня, и я метнулся к нему. Мы сцепились в царапающийся рычащий клубок. Все смешалось. Когти, зубы, клочья шерсти. Он сильнее, зато я быстрее. Мы дрались в тишине, словно на дуэли. Клыки – наши мечи. Толстая шкура – доспехи и щит. Я цапнул противника за ухо. Вкус его крови подействовал как наркотик. В теле забурлили неслыханная сила и неведомое прежде бешенство. Я кинулся на него, очертя голову, и был тут же наказан за глупую опрометчивость. Переднюю лапу обожгла внезапная боль, а клыки Дентона окрасились алым. Мы расцепились и стали нос к носу. Каждый выискивал признаки слабости в сопернике. Я понял. Я сорадовался силе, которую он обрел. В минуту боя я полюбил этого человека как брата и страстно желал разодрать его горло, чтобы выпить всю кровь без остатка. Глубочайшее противоречие. Древнее звезд. Выше звезд. Имя ему – естественный отбор. Кто-то из нас помчится дальше. Охотиться, убивать, наслаждаться дымящейся кровью. А кто-то навеки застынет в смертном сне. И это прекрасно. Мы закружились на месте, будто партнеры в странном танце. Я сознавал, хотя очень и смутно, что Терра кружит в том же танце с Лубгару. Однако они слишком далеко. Я их почти не замечал. Сейчас меня волновало иное. Мы кружили под луной. Глаза в глаза. Он первый ошибся, неосторожно подставив левый бок. Я резко бросился вперед, толкнул его плечом. Он покатился, и я прокусил ему заднюю ногу, аккурат над сухожилием. Дентон взревел от злобы, но в реве ясно слышался испуг. Он вскочил на трех лапах, обернулся, занял позицию, хотя понимал не хуже меня, что все кончено, и он истекает кровью. Теперь его смерть – лишь вопрос времени. Я вздрогнул. Да, вопрос времени. Он по-прежнему настороже и по-прежнему может подловить меня на каком-нибудь глупом промахе. Я не имел права на промах. Я решил измотать противника и попытаться таким образом сломить сопротивление. То теснил его к кустам, то неожиданно отступал. Он шатался, неуклюже балансировал на трех здоровых лапах, с трудом сохраняя равновесие. Когда его движения замедлились, я испытал соперника на прочность двумя молниеносными выпадами и вновь отведал крови. Я нанес ему с добрый десяток мелких укусов, и каждая новая порция крови вливала в мои вены новую порцию пьянящего безумия. Ночь, жестокий танец, неистовство и кровь. Все вместе превосходило во сто крат мой самый мощный прорыв магической энергии. Будоражило сильнее любого наркотика. Такого я не видел ни во сне, ни даже на диких просторах небывальщины. В чистом пламени восторга, единение красоты, упоения и силы. Я победил. Он заскулил, прося пощады. Презренный глупец. Напрасно он схлестнулся со мной. Если бы он сдался сразу, я с удовольствием взял бы его на охоту, повел за собой. Жаль, что так вышло. Впрочем, я всегда найду еще кого-нибудь. Думаю, изготовить другие пояса несложно. Раздам нескольким людям на пробу. Надев пояс однажды, от него не откажешься вовек. Дентон начал спотыкаться. Я, подкрадываясь, следовал за ним и думал о Сьюзен. Я представил, как мы умчимся с ней и будем вместе лакать горячую сладкую кровь, а потом я возьму ее. Меня затрясло от нетерпения, и я бросился на Дентона. Толкнул, повалил, добрался до горла. Этот глупец сорвал пояс и вернулся в мерзкий облик двуногого. «Прошу!» Хрипнул он. «Заклинаю! Не убивай меня! Не убивай!» Я зарычал и крепче стиснул зубы. Под моим языком бился его пульс. «Не убивать?» Он прекрасно знал главный закон джунглей и при этом осмелился на жалкую мольбу. Последние мозги от страха потерял. Не видит, кто перед ним. Воображает, что у вечного бедолагу пощадят и оставят в живых, стоит немного похныкать? Может, его еще с ложечки покормить? Умора. Мягкая, податливая глотка дрожала в моих клыках. Я хотел почувствовать, как он умирает. Что-то подсказывало мне, что предыдущий жизненный опыт – просто детские забавы по сравнению с предстоящим приключением. Нетерпение росло, однако Дентон, не переставая, скулил, молил и плакал, а я колебался. Нет, меня захлестнула волна раздражения. Я не поддамся слабости, никакой пощады. Мне нужна его кровь, мне нужна его жизнь. Он сражался и проиграл. Он умрет. Я убью его и займу место победителя. Пусть знает наших. Гарри? Прошептал испуганный голос. Я оглянулся, не выпуская мягкую глотку. Неподалеку стояла Сьюзен, вся в лунном серебре, изящная и стройная, хоть и на двух ногах. Ремешок камеры переброшен через плечо. Однако сама камера забыта и болтается где-то у бедра. От девушки исходило благоухание, божественный аромат духов и недавнего совокупления. В отчаянно распахнутых глазах застыла немая просьба. Часть меня требовала пренебречь этим взглядом и немедленно разорвать врага на куски. Но выражение ее лица... В глазах Сьюзен плескался ужас. Я ужаснул ее. «Бог мой!» — потрясенно шептала она. «Гарри!» Сьюзен рухнула на колени, не в силах отвести взгляд. Под моим языком бьется пульс. Живая плоть трепещет. Одно движение и конец сомнениям, вопросам, страхам. Конец всему. Конец Гарри Дрездену. Будто наяву сообщил невозмутимый голос. Сила. В ней все дело. Пояс отдал силу и магию. Опьянил неслыханной мощью, источник которой я распознал только сейчас. Тьма — это ее уверенность, ее опрометчивый и беззаботный эгоизм. Она легко подловила меня на крючок, потому что сердце по доброй воле шло на призыв. Я выплюнул глотку Дентона и попятился. Потом заскреб лапой по животу. Желудок судорожно скрутило в резком приступе тошноты. Пояс словно бы почуял мою решимость. Он боролся. Я всхлипнул и сорвал проклятую штуковину, попутно разодрав рубашку и чувствуя, как тело неотвратимо тяжелеет, становится неуклюжим и больным. Раны, о которых я забыл, будучи в волчьем облике, жестоко мстили бренному телу человека. Я зашвырнул пояс так далеко, насколько хватило сил. И ощутил на лице горячие слезы по утраченной радости, по утраченной и отныне навек недоступной силе. «Ублюдок!» — заорал я на Дентона. «Скотина! Будь ты проклят!» Он лежал на боку, едва дыша. Из бесчисленных ран хлестала кровь. Лодыжка была неестественно вывернута. Я подполз, схватил его за пояс и отшвырнул вслед за первым. Сьюзен бросилась ко мне, но я успел ее остановить. «Не тронь меня! Не прикасайся!» Мой свирепый окрик полоснул ее, как нож. «Гарри!» — пролепетала она. «Милый, мы увезем тебя! Увезем прочь отсюда!» Из ельника донесся жуткий вой. Среди деревьев что-то мелькнуло, и через мгновение на поляну во главе маленького отряда вышла Мёрфи. За ней в неуклюжую цепочку растянулись голые мальчики и девочки. В здоровой руке Мёрфи держала пушку. Наверное, подобрала у мертвых ФБРовцев. «Отлично!» — сказал я, плечом оттесняя Сьюзен в сторону. «Мёрфи, ты и Сьюзен забираете детей и убирайтесь. Живо!» «Я остаюсь!» — отрезала Мёрфи. Она метнула на Дентона яростный взгляд и тут же отвела глаза. Мёрфи и пальцем не пошевелила, чтобы осмотреть его раны. Может, она не против, если он истечет кровью? «Ты не справишься с Макфином?» «А ты?» — спросила она. Потом склонилась ближе и охнула. «Гарри, у тебя вся рожа в крови!» Я рявкнул. «Забирай детей и вали, Кэррин! Дай мне все уладить!» Мёрфи взвела курок. «Здесь я, полицейский!» Только я могу произвести аресты. К тому же, не мешало бы разобраться, где плохие дяди, а где хорошие. Натянуто улыбнулась она. Я выругался, и небу стало жарко. «Спорить некогда. Черт с тобой. Сьюзан, уведи детей к фургону». «Но Гарри...» — заикнулась она. Нервы и без того на пределе. Я не выдержал и пронзительно завопил. «Да черт бы вас подрал! Еще трупов захотелось! Уведи детей!» Сьюзан побледнела, как полотно, и молча повернулась к дрожащей мокрой Джорджии, стоявшей ближе всех. Она взяла одурманенную девочку под руку и тихонько повела за собой шатающуюся братью. Я смотрел им вслед. В душе бурлил гнев. Испуг и раскаяние только усилили сумятицу. Громовой рык огласил дальнюю опушку. Елки тряхнуло. И сразу же раздался визг, полный мучительной боли. «Тера! Ее голос!» Визг захлебнулся. Наступила тишина. Мы с Мёрфи застыли, напряженно вглядываясь в еловую чащу. На минуту мне показалось, что я увидел два алых зрачка. «С тыла обходит», — сказала Кэрин. «Ага», — откликнулся я. «Луп Гару сейчас на взводе. Погоня за Террой привела его в бешенство, и он бросится на первого встречного. По себе знаю». Я горько усмехнулся. «Что делать будем?» Мёрфи сжала рукоятку револьвера. Даже костяшки побелели. «Пойдем за ним. Надо прикрыть детей и Сьюзан. Кстати, как насчет Марконы?» «В смысле?» «Он нас выручил. За нами должок». Мёрфи это обстоятельство не слишком обрадовало. «Так ты хочешь вытащить его оттуда?» «Я хочу, чтобы эта зверюга осталась голодной. А ты?» Мёрфи прикрыла глаза и выдохнула. «Черт с тобой, согласна», — сказала Кэрин. «Дрезден, ты будто нарочно меня подставляешь. С моей гибелью свидетелей больше не останется, не так ли?» Я огрызнулся. «Если боишься за свою шкуру, беги догоняй Сьюзен. Разделимся, может кто-то и прорвется». «Да пошел ты, Гарри Дрезден!» — рассвирепела она. «Хорошенькая получится эпитафия», — подумал я, не желая тратить попусту дыхание на глупую перебранку.